по щеке вода, то твоя слеза мне привиделась, а во сне весна мне пригрезилась. Ветер принесет нам свои дары, ты о том молчи до поры. И мне расскажи, там где камыши, почему темно, а куда ведет темное окно. Лес уснул и вновь песню пропоет, речка и весна, каждый дом войдет. Лес уснул и вновь песню пропоет, речка и весна, каждый дом войдет. Кругом от руки у седой реки берег не видать, взглядом успокой, пламя не унять. Ветер принесет нам свои дары, ты о том молчи до поры. Ты мне расскажи, там где камыши, почему темно, а куда ведет темное окно. Лес уснул и вновь песню пропоет, речка и весна, каждый дом войдет. Лес уснул и вновь песню пропоет, речка и весна, каждый дом войдет. Лес уснул и вновь песню пропоет, речка и весна, каждый дом войдет. Лес уснул и вновь песню пропоет, речка и весна, каждый дом войдет.